Глава 32. Тилья. После разговора с Лиярой я вышла из комнаты и направилась в столовую. Даже хорошо, что подруга попросила оставить ее одну. Это поможет нам обеим немного отойти и собраться с мыслями. На душе и правда полегчало. По крайней мере, на мои беззаботные плечи больше не давил груз недомолвок. Кажется, теперь я даже могу дышать спокойнее. Я отчитывала ногами ступеньки, как сзади окликнули. «Студентка Неппингтон!» «Карри Спай, великая мать, что еще ему нужно?» Внезапно стало не по себе. А вдруг проректор припомнит вчерашнюю дерзость? «Я не Льяра. У меня нет таких заступников, как ее отец». Дядя же, у которого живу, совершенно без разницы мое образование. Он скорее задался целью выдать меня замуж. Все равно за кого. Ну, может, не то чтобы все равно, но и слишком тщательно он не выбирает. Основной показатель — доходы семьи. Именно так он видит обязательства перед своей сестрой и моей матерью, мир ее духу. Последние три претендента были просто ужасны. Хотя и к своему сыну дядя относится так же, разве что одобряет учебу. Но, по сути, наше с Кэсси поступление в академию — отсрочка и шанс подыскать достойную партию. Но это как аргумент для дяди, хотя и не лишенный смысла. По крайней мере, здесь у нас есть шанс построить нормальные отношения самостоятельно, а не по чьей-то указке. Все эти мысли молнией промелькнули в голове. «Студентка Неппингтон», — нагнал меня запыхавшийся проректор и окинул каким-то неприязненным взглядом. «Да уж, не знал, что у вас такие покровители. Быстро вы сподобились Тилерио». «О чем вы?» Я на секунду опешила. «Какие к бесам покровители? Не про промиж же он, в конце концов. Да и про то, что мы с ним встречаемся, знает пока лишь Льяра». В голове услужливо всплыло. «И все же лорд Сатом. Он ведь при проректоре тогда высказал свое расположение за помощь дочери. Может, Пай припоминает именно этот случай?» Стоило вспомнить теневого мага, как против воли кожа покрылась мурашками. «Ох, не все ты рассказала, Льяре, не все!» Противно загудел внутренний голос. «Ты не рассказала, что тебе ночами снится?» «Да, не рассказала, и не могла рассказать такое даже подруге, а вообще глупости все это и больная фантазия». Пай пристально меня рассматривал, нарочито методично проходясь по стратегически важным выпуклостям фигуры, наконец выдал. «Ни о чем, студентка Неппингтон. Вас ждут у порталов. Очень советую поторопиться». «Но проректор Пай, кто меня ждет?» — спросила я против воли. Обращаться к этому человеку было неприятно. «Будто сами не знаете». Он развернулся и ушел, оставив меня в недоумении. «Что же делать?» — первая мысль. Проректор наврал. Но не мог же он так низко опуститься, подстроить все это только ради того, чтобы какая-то студентка-первокурсница опоздала на занятие. Нет, он хоть и старый козел, но не настолько же тупой. Впрочем, вчера он мне вынес первое предупреждение на пустом месте. Вдруг здесь кроется что-то еще, какой-то подвох, чтобы появился повод вынести и второе. Вспомнила его взгляд и передернулась. Да уж, наслушалась я про подобные методы, но не знала, что такое и в академии случается. Тем не менее, любопытство победило паранойю. Завтрак еще не закончился. Если побегу прямо сейчас, то успею вернуться как раз к началу урока. Уточнив, в какой аудитории он будет, рванула к порталам. «Эй, Рыжик, куда так спешишь? Я здесь!» — крикнул вслед какой-то старшекурсник, которого я чуть не сбила с ног. Извинившись, постаралась бежать еще быстрее. Жаль, в туфлях, напуская и невысоком, но каблуке, это совсем неудобно. Когда добежала до конца дорожки, ведущей к портальным площадкам, сердце уже было готово выскочить из груди. Пошла шагом, пытаясь отдышаться и всматриваясь в просветы между стволами деревьев. Кто же меня здесь ожидает? Вот что проректору стоило сказать? На секунду охватила паника. А вдруг это дядя? Решил, что нашел жениха, который стоит того, чтобы выдернуть меня из академии. Тут же вспомнила про Льяру и Галлана. Это же настоящий кошмар. Да уж, для дяди принц тоже показался бы лучшей партией из всех возможных. Бррр. Шагнула под сень деревьев и осмотрела обширные ряды портальных площадок. Никого. Ну, конечно, все просто. Он и правда меня обманул. Хорошо, допустим, я опоздаю. И что с того? Ну, дадут мне дополнительные задания или доклад какой подготовить. Не отчислять же за это. К счастью, времени еще предостаточно, чтобы добежать обратно. Может, даже вовсе не опоздаю. «Леди Телерио». Я вздрогнула и обернулась, услышав знакомый голос. «Лорд Сатем?» Уставилась я на советника и от неожиданности забыла присесть в реверансе. Спохватившись, исправилась. «Мне сказали, вы хотите видеть меня? Наверное, это ошибка, и следовало позвать Льяру?» «Никакой ошибки. Я попросил именно тебя». Я выпрямилась, но отчего-то не смела поднять глаза на советника. Он меня будто подавлял своим присутствием. Стоять здесь один на один оказалось еще волнительней, чем все наши предыдущие встречи. Чувствуя, как намокли ладони, украдкой вытерла их оформленную юбку. «Думаю, ты уже знаешь, что Уэльрио не желает меня видеть». Он хмыкнул, медленно приближаясь. «Моя дочь выросла, и, кажется, я не знаю, что теперь делать. Всю жизнь я пытался быть хорошим отцом, но порой обстоятельства складываются так, что долг идет вразрез с ее желаниями». «Это он на Галлана намекает ведь, да?» Я набралась смелости или дерзости, сама не знаю чего, но спросила. «Разве она многого хочет?» Слова едва успели сорваться с моих губ, а я уже жалела о них, видя, как полыхнули темным огнем глаза лорда Яронта. Похоже, он недоволен. Вот что я вечно лезу, куда не следует. Вопреки опасениям, лорд Ярант вдруг улыбнулся, а я краем глаза заметила какое-то движение. Судорожно вздохнула, когда лодыжек что-то легонько коснулось. Мягкая и почему-то теплая тень кошачьим хвостом щекотала кожу, обвиваясь вокруг и поднимаясь все выше, скользя шелковистым теплом по бедрам. Не сдержавшись, всхлипнула от необычности ощущений. «А чего хочешь ты?» Внезапно задал вопрос лорд Сатем. Он стоял всего в метре и, кажется, следил за каждым движением своих теней. «Чего хотят юные девушки? Похоже, я не преуспел в этой области. Душа женщины для меня так и осталась загадкой». Я замерла, боясь шевельнуться, чувствуя, как буквально пылают щеки. Ласковые тени начали переходить все грани дозволенного, и это пугало и возбуждало одновременно. Сумела-таки выдать шепотом. «Лорд Сатем, я их вижу. Так и должно быть». «Хм». От неожиданности советник поперхнулся и даже будто смутился. «Великая мать, я умудрилась смутить самого теневого мага?» Повинуясь воле хозяина, тени поспешно отпрянули прочь, оставив мне на сдачу странную смесь облегчения и разочарования. «Они... это... я...» Замешательство грозного теневого мага неожиданно меня развеселило. Одурев от какой-то внезапной смелости, я ляпнула. «Лорд Сатем, не стоит такое вытворять на людях. Мне тяжело делать вид, что ничего не происходит». Осознав, что сказала, спрятала лицо в ладонях. «На людях, все. Если уберу руки, упаду от стыда замертво». Тихий смех раздался совсем рядом. Мягким движением советник освободил мое лицо и приподнял. Серо-стальные глаза искрились весельем, которое так не вязалось с его мрачной внешностью. «Ну вот мы все и выяснили. Признаться, я гадал, осознаешь ли ты, что происходит?» «Вы это что, специально делаете?» Меня даже в жар бросило. «Знаете ли, это возмутительно. Не были бы вы тем, кем являетесь, стоило бы обвинить вас в домогательствах. А так?» «Да что же за мой длинный язык? Когда научусь сначала думать?» Черная бровь приподнялась, но глаза остались веселыми. «Что мне в тебе нравится, Телерио, так это то, что ты никогда не теряешь присутствие духа». «И когда же вы, лорд Ярент, успели это заметить?» Я намеренно использовала официальное обращение. «Еще в кабинете ректора, когда ты в одной пижаме вела непринужденную беседу». «Так уж и непринужденную». Советник усмехнулся и украдкой глянул на часы. «Телерио, я пришел не за тем, чтобы... домогаться». Припомнил он мои пылкие, но не безосновательные обвинения. «У меня маленькая просьба. Передай моей дочери это». Лорд Сатем протянул амулет вызова. «У меня она его не возьмет. Заставить тоже не получится, я ее знаю. Но, возможно, ты ее уговоришь. Не хочу, чтобы Элья снова попала в беду». «А если не смогу, вдруг она и меня не послушает?» «А ты постарайся». Лорд Саттем стоял уже так близко, что я чувствовала терпкий, горьковатый запах его парфюма. Тени снова коснулись моих лодыжек, но на этот раз куда более целомудренно. «Иначе пусть он пока побудет у тебя». Я кивнула, и советник надел амулет мне на шею. «Лорд Саттем», — снова сбилась на это фамильярное обращение. «Ну да ладно. Мне пора бежать. Не хочу опоздать на урок, не то меня отчислят». «За опоздание?» — удивился советник. «Ага». Не стала я вдаваться в объяснение. «Строгие же тут порядки, где не надо», — покачал головой лорд Ярент. Я сделала книксин и побежала обратно. За мной было устремились и тени, но их словно что-то сдержало. «Тилья?» — донеслось вслед. Развернулась. «Лорд Саттем?» «Я не специально это делаю». Теневой маг широко улыбнулся, и от его улыбки меня словно молнией ударило. Хорошо шибануло, видно, раз я отважилась на очередную дерзость. «А я знаю, чего хочет Оэльрио». Вопросительный наклон головы, и я договариваю снова краснея. «Она хочет, чтобы ее любили».